Алло. Алло, ты с свиньей разговариваю? Что ты хочешь, блядь? А? Что ты хочешь? Отвечай, ты с свиньей разговариваю? Нет, ну да хуйки нахуй, пидорас ебаный. Так, Ты а ты чё, кто? ебанат или чё, бля, ёб... А? Ты кто, скажи мне? Чё ты пиздишь, нахуй, ёбаный рот? Ты если мужик, ты если мужик, да у тебя духа хватает, нахуй. Ну тебе духа не хватает, потому что ты написал куда-то бабским, потому что ты баба, понимаешь? Твоя мама Так. шлюха, твой отец, бля, Так. пидорас, нахуй, понимаешь? И все пидорасы, нахуй, потому что у тебя духа не хватает, у вас ни одного, бля. Потому что под Так. бабским именем пишешь, даже адрес его даже не говоришь. Я Ты ж тебе могу пиздишь, нахуй, ёбаный рот. Если записывай адрес. мужик, ты если мужик, да? Если мужик, давай встретимся, нахуй. И тебе так рот выебу, бля. Ты тогда Хорошо, поймешь, давай. такой, кто там, бля, что... Давай, блин, где адрес твой? Записывай адрес. Записывай, записывай. Записываешь? Говори, бля. Улица Пушкина. Да, записывай, бля. Улица Пушкина, Пу... но дальше, бля. Дом Колотушкина. А? Дом Чего? Колотушкина. Пушкина чего? Колодушкина? Улица Хуйню ты Пушкина. несешь, что ли, бля? Улица Пушкина, дом Ты, бля, знаешь, Колотушкина. ты знаешь, ты чмо настоящее, знаешь, чмо, я знаю, свинья, я знаю, свинья, Так. ну хуй, вот всякие свинья, знаешь, дерьмо ты ебаю, А ты ты знаешь... мешок говна, знаешь ты. Ты знаешь, что Ты Аллах мешок пидорас? говна, понимаешь, ты нацист, да, бля, вот нацисты всех надо гасить, бля, А почему я отвечай, нацист? гасить всех, надо пиздить вас. Вас надо всех пиздить, я отвечаю нахуй. А Если почему вот я одного нацист? нациста поймаю, я всех пищу, понял, бля. Я... А Вас скоро почему я вообще, блин, нацист? ноль станет. Почему Чё? ты меня... Почему ты называешь меня нацистом? А хули ты эту хуйню пишешь на всякую ты? Ну, я Ты не так нацист, что ли? считаю. Это мое мнение. Ну Я ты считаю, что... долбоёб, да, значит? Ну, с Ты твоей ебанат, да позиции... тебе сколько лет? Мне Тебя сколько много лет? Тебе лет. сколько лет? Мне много лет. Тебя много лет, Возможно... да? Ты как-то пацаник, бля. Вот ты, тебе головы не хватает, бля, отвечаю тебе. Тебе Слушай... головы не хватает. Вот если возьми вот так, Аллах это есть Бог, ты ебанат, нахуй, вообще, Нет, вонючий, нет. нахуй. Аллах это пидорас. Аллах это пидорас, да? Ты, Да. бля, пидорас, ты, твоя мама, твоя папа, твои родители, все твои родственники, понял, Нет, нахуй? нет, ты не Ты понял. сукин ты Аллах сын. пидорас. Да, это твой пидорас, твои родственники, нахуй, все вы Слушай, а пидорасы, понял, почему... нахуй? Ты сукин ты сын, нахуй. Ты хули Почему ты пиздишь там, нахуй, считаешь... ёбай? Почему ты Я считаешь, считал, что... потому что ты гандон, гандон. Я вас всех в рот ебал, нахуй, всех в жопу ебал, всех кончал в рот, понял? Так, хорошо. Хуёплёт А вы, нахуй, вы ты просто можешь мужик, вы как-то ноль, понимаешь, ноль. аргументировать свои претензии? Чё ты говоришь? Я говорю, ты Ну ты можешь как-то пизди, нахуй, понял, блядь. объяснить... Да ты не мужик, ты не мужик. Ты Так. мешок дерьма, понимаешь? Мешок говна, Понимаю, да. ты знаешь об этом? Ты мешок говна. Конечно, Знаешь, да? знаю, Да, ты да. молодец. А Молодец, еще я о, знаю, бля, что вообще Аллах ты красавчик, пидорас. бля. Да, твой мама пидораска, нахуй, твой отец пидорас, нахуй. И Твой Аллах. дедушка, сестра, твою сестру. Я сейчас твою сестру ебу, нахуй, вот рот кончай, нахуй. Твоя Да, мама сейчас у меня молодец, друга, молодец. нахуй. Твой отец, блин, свою маму, я деньги отдаю твоему отцу, блин, нахуй. А твой отец, блин, вот, блин, чистит там нихуй, не понял, блин. И тебя Так. скоро выебу, нахуй, кому-то в рот, нахуй. Понял, блин? Пидораска ты, нахуй, или пидораска, да, потому что вот пидораска, потому что женский имя написал, ты пидораска, блин. Ты представь, вот где бы тебя поймал бы, да, я тебе просто в рот дал бы, закопал бы на землю, нахуй. А зачем? Гандон сраный, нахуй, ты, бля. Чумошник, нахуй, ты, бля, ебаную. Ты, бля, не мужик, ты вообще не достоин жить, бля. Почему? Ты, бля, надо, бля, тебя убивать, нахуй, бля, застрелить, нахуй, Зачем? свинья, нахуй. Ну, ты хрюка, нахуй, пидора. Это Гитлер, на Гитлер надо было, чтобы вас всех убил, нахуй, чертову матери, бля. Но не Понял? убил Правильно же. сказал, бля. Рашен свинья, бля, нахуй. Правильно сказал, бля. Всех надо было вас застрелить, нахуй. Но не застрелил же. Шунбанова, там, чумовы, на петухи, нахуй, бля. Все Слушай. гомосеки, нахуй, нахуй, ебаные, Как у тебя нахуй. жопу порвало-то? Ты Хачин ты нахуй, порвал бля, понял? Пидораска, нахуй, ее. Не, не ебаная ты, понял. бля. Так Все Аллах твои же друзья, пидорас. которые в контакте, они тоже гандоры, бля. Пидораски, нахуй, бля. У вас духа не хватает, лицо это говорит, ну, потому что гандоны, чумошники. Вам только пиво дай, нахуй. И вы свою сестру отдадите, свою маму отдадите. Только за одно пиво вы все, бля, свою жену Так. отдадите, бля. Чтобы только трахнуть. Ну, присудите все Ну, по присудите. крайней мере, Ваши жены ебут, ваши сестры ебут. Понял, бля? У нас, по Сукин крайней ты сын, мере, нахуй. Аллах не пидорас, а вот у тебя Аллах пидорас. Да, я пидорас твои суки, бля, твои мамы, бля, понял, бля? Ебанат, нахуй, гонючий, нахуй, понял? Все? Все Твой рот сказал? кусок дерьма, вот я твой рот, ты же это, я твой рот срал, нахуй, понимаешь, вот, твой рот срал, нахуй, понял, бля? Ты скоро умрешь, что ты смеешься, пидрила, нахуй, Ну, ебаная мне это. смешно. А ты, говно, потому что в этом ты смешно. Ты дома прячешься, блин, сидишь под компом, хуйню пишешь, нахуй. Духа не хватит быть на улице, нахуй. Духа не хватит. А зачем мне выходить куда-то? Подожди, потому зачем? Потому что пидорас, нахуй, потому что. Не, а пидорас? Пидорас — это Аллах. Да, ты пидорас, ты сукин, ты сын, нахуй. И как тебе все это хватает, все берешь на себя ты? Что я беру на себя? Подожди скоро, я... Скоро, блин, все хорошо будет, я сейчас вас всех, нахуй, выебем, подожди, не беспокойся. Так я не беспокоюсь. Мне знакомый есть. Знакомый у тебя есть, да? Молодец, молодец. Слушай, а у тебя все знакомые тоже в этом Аллаха пидораса верят? У меня... Мне ФСБшники, я вообще-то работаю в ОМОНе, блин, вообще-то, хочешь знать. Да, и скоро вас всех выебут, сейчас там это все телевидение, нахуй. И не волнуйся ты, блядь, всех вас посадят, нахуй, я тебе отвечаю. А как ты отреагируешь? Ты не думаешь, что... Как ты отреагируешь на то, что я эту запись... Слышь, ты засранец ебана, нахуй. Ты засранец ебана, слушай, ты скоро за решеткой будешь, не волнуйся. Я почему? Тебе так и пишу там, блядь. Почему, ну-ка, расскажи мне. Жопу выебут тебя в тюрьме, нахуй, понял? Вот тебя, хочешь тебя здесь, чтобы жопу ебали, тебя кончали в рот? Скоро ну, ты будешь... я думаю, это Аллах хочет. Слышь, это твой Аллах твой хочет. Твоя фотка будет на ВКонтакте, написано, пидорас, который ебали в жопу все, блин, кавказцы, понял? Ты отсоси всех кавказцев, понял, блядь? Ну, уже есть такая фотка, на которой написано, что Аллах пидорас. Ты иди нахуй, понял, блядь, фоткай свой, блин. Ты долбай одно и то же слово мне повторять, блин, понял? Все, скоро тебе конец будет, не волнуйся, давай. Хорошо, окей, я жду. Пошел нахуй, понял? Я жду, меня ебаная ты, дерьмо ебаная ты, говно ты, блядь.